Сильвия была добрая девушка и заставляла неласкового мальчишку целовать Анетту. Эти вынужденные поцелуи доставляли Анетте мало радости, но зато Сильвия была довольна. Она не признавала себе, что обкрадывает сад бедняка, а потом с царской щедростью предлагает ему несколько плодов из его же сада. Таких вещей люди себе не говорят, чтобы не растревожить докучливую совесть, но тем больше они тешатся ими втихомолку. И Сильвия без всякого сознательного коварства любила при сестре подчеркивать свою власть над ребенком. Ласки его доставляли ей больше удовольствия, когда при этом бывала Анетта. Анетта с притворной шутливостью говорила небрежно: «С глаз долой и сердце вон», но в душе ей было не до шуток. Здесь не было места иронии. У Анетты только ум был насмешливый, а любила она слепо, как любит животные. Тяжело было ей, женщине, в полном смысле этого слова, скрывать свои чувства. Но ведь ее бы подняли на смех, если бы она открыла им свое бедное, изголодавшееся по любви сердце. И она при Сильвии и девушках притворялась равнодушной и пресыщенной. Болтала о событиях дня, о людях, которых встречала, рассказывала о том, что слышала, делала и говорила сегодня, словом, обо всем, что было ей безразлично. Ох, как безразлично! Зато ночью, когда она-то, вернувшись к себе, оставалась одна с ребенком, она могла без удержу отдаваться своему горю. Да и не только горю, но и радости, страстным порывом любви. Здесь некого было остерегаться, не от кого прятать свои чувства. Здесь ее сын принадлежал ей одной, она владела им безраздельно. И она немного злоупотребляла этим, утомляя малыша своей бурной нежностью. Маленький дипломат, понимая, что здесь, вдали от Сильвии, он беспомощен, скрывал свое недовольство. До завтра нужно было как-то ладить с этой сумасбродной матерью. Он придумывал уловку. Делал вид, будто ему ужасно хочется спать. Долго притворяться не приходилось. Марк засыпал быстро после полного впечатления дня, а до этого он лежал на руках у матери с закрытыми глазами, казалось, в полном изнеможении, как обреченный на заклание ягненок. И Анетта волей-неволей должна была укладывать его в постель, прервав его лепет. А маленький комедиант в полусне, от которого он постепенно просыпался, пока его несли вниз, украдкой забавлялся, глядя сквозь ресницы на доверчивую маму, созерцавшую его с безмолвным обожанием. В такие минуты он сознавал свое превосходство и был из-за этого благодарен. Иной раз он даже порывисто обнимал Анетту ручонками за шею, когда она стояла на коленях у его кроватки. Эта неожиданная ласка вознаграждала ее за все. Но случалось это нечасто. Марк был скуп на нежности, и Анетта ложилась спать, не утолив голода. Засыпала она не скоро, долго ворочалась сбоку на бок, прислушиваясь к дыханию ребенка, а в голове лихорадочно сновали мысли. Она твердила себе: «Он даже не поцеловал меня как следует, он меня не любит». И сердце ее больно сжималось, но она тут же одергивала себя: «Что это я выдумываю?» Надо было тотчас отогнать эту мысль. Разве можно жить с нею? Нет, это неправда. Как она может обвинять своего славного сыночка? И она торопливо перебирала воспоминания, отыскивая все, что было в них лучшего, все проблески нежности у ребенка, его ласковые словечки. Вспоминая их, она готова была вскочить с постели и кинуться опять целовать мальчика. Нет, не надо его будить. Тс-с, какое легкое дыхание! Сокровище ты мое! Как хорошо она будет вместе, когда ты подрастешь. Настоящее было довольно уныло. И Анетта, чтобы скрасить его, рисовала себе будущую близость с сыном, такую, как ей хотелось. Ей нужен был кумир, чтобы на служение ему тратить те силы, что с некоторых пор опять бродили в ней и не давали покоя. Это была уже не та тревожная грусть, не то нервное беспокойство, которое мучили ее перед болезнью Марка, и от которых ее отвлекла его болезнь. Прошли те бездеятельные дни, когда она чувствовала себя опустошенной. Ни сил, ни интереса ни к чему не было. Штиль перед отливом. Теперь в океане наступал новый прилив. Он уже возвещал о себе ревом волн, вздымавшихся в ночной тишине. Материнство на время утолило страсти, а постоянная физическая усталость от трудовой жизни была той плотиной, которая сдерживала их. Но, скопляясь где-то в глубине, они бились об эту преграду, как волны о скалы. Рост души человеческой идет спирально. И душа Аннет сейчас была близка к состоянию, которое она уже раз пережила лет 5 назад, в промежутке между знойным летом в Гризонском отеле и той весной, когда она полюбила Роже Бриссо. Да, состояние было близко к тому прежнему, но не совсем то. Возвращаясь к прошлому, мы только кружим над ним, не спускаясь. Аннетта за эти годы созрела. В ее волнении уже не было слепой чистоты молодой девушки. Она стала женщиной, ее желания были остры и отчетливы. Она теперь знала, куда они влекут ее. Именно поэтому она и не хотела к ним прислушиваться. Воля ее созрела так же, как ее тело. Внутренняя жизнь стала богаче, и все переживания имели чувственный оттенок.